Глава 112. Ферлин появился в галерее, когда бойцы группы были уже на ногах. Заметив его выходящим из-за угла, Шепард погрозил ему кулаком, и Ферлин поспешил встать в строй. «Ты где был?» – прошипел полковник, подходя ближе. «Да так, прошелся», – пожал плечами Ферлин. «Тут их контрразведчик приходил и все пытался нас пересчитать. Едва удалось его выпроводить. Понял, о чем я?» «Виноват, сэр. Просто было интересно. Я ж недавно из деревни». Услышав его последние слова, кто-то засмеялся. Но Шепард резко обернулся, и смех затих. «Все, идем грузиться в челнок. Наша миссия здесь закончена». Когда их судно уже покидало район стапелей, Шепард пересел на скамейку к Ферлину, тихонько толкнул его в бок и спросил. «Ну, и что выяснил? Рассказывай». Ферлин покосился на полковника, потом на других бойцов и вздохнул. «Ничего не узнал, сэр. Искал туалет, но он слишком далеко. Не добрался». Шепард скривил недовольную гримасу, поправил шлем и снова толкнул Ферлина в бок. «Давай, рассказывай, а то поставлю в караул». «Так нас же не ставят». «А я в виде исключения». «Это называется оказывать давление на подчиненного», заметил Ферлин. «Правильно», согласился Шепард. Ферлин глянул в затертый иллюминатор, потом тоже поправил шлем и спросил. «А скажите, сэр, что за штука летала над нами в тот первый раз?» «А почему ты сейчас об этом спрашиваешь, Ферлин? Это ж сколько дней-то миновало?» «Да немного дней миновало, сэр, но ведь это была ж не дискорама». «Ну, допустим, а к чему ты это?» «Я к тому, что там в горах Перкинс подстрелил из гранатомета странного вида парня. Помните, как он выглядел?» «Обыкновенно выглядел», – пожал плечами Шепард и стал рассматривать свои ботинки. «А вот мне не понравилось, как он выглядит». «Да ты и видел-то его пару секунд». «Зато сегодня рассмотрел подробнее. Времени у меня было достаточно», – с усмешкой заметил Ферлин. «Ты куда залез, а?» Зашипел Шепард, хватая его за локоть. Но, заметив, что на него оборачиваются солдаты, сел прямее и какое-то время молчал, прислушиваясь к ровному гулу двигателей. «Рассказывай», — сказал он, как ни в чем не бывало. «На этом крейсере стоят огромные гауссы, сэр». «И что?» «А то, что воевать такими пушками не с кем, если только я чего-то не знаю». «И что еще тебя беспокоит?» «Крейсер достраивают в торопях. Тут же закладывают новые корабли, которые едва ли когда-нибудь закончат». «И что, по-твоему, это означает?» «Министерство обороны готовится к большой войне. Никакие пираты или мятежники для таких пушек в качестве целей не годятся». «А кто годится?» Криво улыбнулся Шепард, сцепляя на коленях руки. «Другие крейсеры, сэр, такие же огромные». «Но, а что ты там увидел? Ну, что это было?» «Труп существа, очень похожего на человека. Его бросили в помещение для содержания пленных. Думаю, с его помощью пытались выяснить, выдержат ли стенки из бронепластика его атаки». «И что, выдержали?» «Выдержали, сэр, но остались царапины». «От чего?» «От когтей. У него на пальцах короткие, но очень острые когти. Знаете, как каленое жало для резки стекла». «Вот даже как!» Снова усмехнулся Шепард. По нему было видно, что он еще не определил для себя, как быть – воспринимать все серьезно или поднять насмех. Вдруг, словно удар зенитного снаряда, сработал тормозной импульс, и все стали торопливо пристегивать страховочные ремни. Ферлин с Шепардом тоже прервали разговор, чтобы позаботиться о своей безопасности. Челнок чуть развернулся, и справа в иллюминаторах появился желтовато-оранжевый конус, спутник планеты. «Ладно, какие ты сделал выводы?» – спросил Шепард, держась за ремни. «Я подумал, что все складывается воедино. Министерство обороны начинает подтягивать кадры корпоративных армий, причем не считаясь с расходами. Ты имеешь в виду свое пребывание в хирургическом центре?» «И это тоже. Ну, меня просто спросили, кого бы я хотел взять в группу. А я дал твою фамилию, вот и все. Хотя, конечно, в корпоративных армиях на восстановление бойцов таких денег не тратят. Но давай дальше». «А дальше я уже говорил. В быстром темпе строятся большие корабли, которые оснащаются мощными орудиями. Я видел их вблизи, сэр, вместе с электростанциями и разрядными батареями конденсаторов». «А что еще?» «Этот пленный за бронепластиком, который похож на подстреленного Перкинсом парня. Кстати, он стрелял минотуритовыми гранатами. Вы в курсе?» «Зато какой эффект!» «Сэр, этот эффект мог проявиться раньше, еще в арсенальной комнате». «Не бойся, это полуторки. Их начинка разбавлена на 50%. «Но они греются». «Греются, но не сильно. До самодетонации не доходит». «Точно?» «Да точно, точно», – кивнул Шепард, и в этот момент началось торможение. «Ух ты, зараза!» – прохрипел Шепард, а Ферлин закрыл глаза и постарался не дышать. Да это было и почти невозможно. –